комментирует Хыш, потрогав пальцем купальник. Девчушка громко прыскает. Я оглядываюсь. Белозубый развеселый чертенок глянул на меня с порога. Одно мгновение, и снова мохнатый серьезный гномик смотрит навстречу. «Сделай нам чай, Анютка», — добрым голосом сказал Хыш. Что-то шумнуло, хлопнуло дверью, звякнуло чайником. Топор затекал за стенкой. По-человечьи вздохнув, Хыш сел на нары. Я вышел на улицу. Черный в бисеринках воды чайник болтался на треноге. Маленькая Анютка огромным топором тюкала по огромному, как кошелот, плавниковому стволу. Я взял у нее топор, стал отсекать от кошелота синеватые щепочки. Раз! Щепки исчезли из-под самого лезвия топора. Я даже охнул от испуга. Раз, два, три! Синий дым окутал чайник. Раз, два! Анютка вынырнула с другой стороны дома. В руках у нее была ощипанная птица. Мне показалось, что кудлатая псина у двери недоуменно тряхнула головой. Растерянно качнула земля. На чашках остался привкус морской воды. Их мыли в море. Это были очень интересные с цветочками чашки. Я никогда не видал таких в магазинах. Мы сидели на низких скамейках, расстегнув ковбойки. Наша хозяйка где-то успела переодеться. Я вижу не очень чистое ситцевое платьишко и смешные ботинки с загнутыми носками. Смуглые руки лежат на коленях. Из-под топчана выползает лохматый щенок и дружелюбно смотрит на нас. «Бобик!» — говорит Анютка. «Бобик! Бобик!» — в комнате хихикнула, как будто вспыхнула и погасла спичка. Щенок радостно тявкнул. Мы закурили. Хыш лежит на широких досках, смотрит в потолок. Наверное, точит злобу на Маковеева. Окурок дугой метнулся к порогу. Хыш затихает. Я иду по берегу. Собаки, как по команде, двигаются следом. Среди голых галечниковых куч непонятным образом растет трава. Море подталкивает к ней желтые ремни морской капусты. Сзади стукает камень, и вперед выбегает Бобик. Он смотрит на меня преданными глазами, только ноги у него приплясывают совершенно независимо от головы. «Ты в школу ходишь, Анютка?» — спрашивая воздух за спиной. «Да», — дохнула оттуда. «В интернате?» «Да». «Какой класс?» Ответа нет. Я оглядываюсь. Анютка стоит метрах в трех от меня, и снова я вижу только два черных, неправдоподобных, блестящих сгустка любопытства. Было 7 чудес света. Я 8-е чудо. В первый? Нет. Второй? Нет. Третий? В первый. Анютка застенчивой каруселью обходит 8-е чудо света. Бестолковый Бобик пробует укусить приливную волну. Я не знаю, сколько времени мы молчим. Только за это время солнце успевает стукнуться, а далекие горы и снова взмывает вверх, как радужный детский шар. Отчаянная усталость подползает сзади из тундры и хватает меня за горло. Я еле успеваю добрести до избушки и упасть на нары. Колыбельный запах шкур и звериного жира уносит меня в темноту. «Товарищ прокурор!» — бормочу я. «Позовите сюда судмедэксперта, пусть он вскроет меня, и вы увидите внутри убитые идеалы, Маковеев глушил их по голове большими кусками камня.